После оставления сестры Леты за командира, Мирия направилась обратно в палату совета. Она держала себя в руках лишь благодаря своей клятве долга, которую дала приоресе Лидии. В коридорах цитадели царил беспорядок, слуги и советники разбежались, напуганные массированным наступлением на их священные здания. Выходило так, что они спрятались и оставили Сараритас воевать с красными в одиночку. Мирия с хмурым видом осмотрелась вокруг. Неужели те люди настолько слабы, что сбежали при первых же признаках битвы? Как им удалось выжить в столь враждебной вселенной? В том мире, где жила Мирия, не было места пацифистам. Есть только война и необходимость сражаться за свое существование. «Ро!» — крикнула Мирия. «Где ты? Я хотела бы поговорить с...» Боевая сестра услышала, как кто-то быстро приближается к ней. Неизвестный пытался зайти сбоку, скрыто двигаясь в тенях, вне области света, пробивавшегося через высокие витражные окна. Целестинка положилась на инстинкт и развернулась точно в тот момент, когда случилось неизбежное нападение. Из теней к ней устремились два дротика. От первого она увернулась, и он пролетел мимо, но второй вонзился прямо ей в шею. Задыхаясь от холода, пробежавшего по венам, Мирия схватила дротик и резко выдернула его из плоти. «Кто?» Вытащив свой плазменный пистолет, боевая сестра ощутила, что попавшие в кровь транквилизаторы уже начали действовать. Сараритас попыталась избавиться от черных кругов, возникших перед глазами, и заглушить грохочущую пульсацию крови в ушах. «Будь ты проклят!» Откуда-то издалека раздался женский голос. «Выстрелите в нее снова, кретины!» Из темноты вырвались еще два дротика. Мирия проклинала себя за то, что собственное тело отказалось отвечать на команды. Пистолет казался неимоверно тяжелым в руках. Ноги превратились в желе. Блестящая плитка на полу зала совета вдруг поднялась и ударила ее по голове. Темнота.